12. Любите ли вы съемные квартиры так же, как люблю их я? Точнее, ненавидите ли? Ведь любить этот кошмар невозможно. Так получилось, что я живу в съемных квартирах с 19 лет. И за все это время я меняла их раз 5. Первую квартиру я делила со своим мужем Матвеем Раковым. Продолжалось это недолго, примерно полгода. Потом я переехала и сняла себе комнату в квартире с хозяйкой. Старой, сварливой бабушкой, которая своих тараканов любила гораздо больше, чем меня. Тараканов в прямом смысле этого слова. 1,5 года я держалась и копила деньги, а затем сняла себе более-менее нормальное жилье, недалеко от работы, где и благополучно обитала до самого отъезда во Францию. Во Франции я тоже, по сути, жила в съемной квартире, хотя она и была от фирмы. И весьма приличная была квартира. По крайней мере, там нигде ничего не отваливалось. А если отваливалось, мне сразу вызывали слесаря из французского аналога службы «муж на час». И все чинили. Итак, это уже была моя 5-я квартира. Не могу сказать, что она хуже предыдущих. Но, как это бывает, со съемными квартирами не лишена недостатков. Акриловый вкладыш в ванне скрипит, как несмазанная телега. Если сильно дернуть вилку телевизора, то она выдергивается из стены вместе с розеткой. Поэтому последнюю лучше придерживать. Ламинат в одном месте ходит волнами. И опять же скрипит. Микроволновка начинает работать только после того, как хорошенько стукнешь ее сверху кулаком. На окнах нет никаких фиксаторов, поэтому окно можно либо закрыть, либо открыть настежь. Сейчас лето, и проблема не столь остра. Но ближе к осени придется принимать меры. Что еще? Пылесос у хозяев есть, а веника с совком я так и не обнаружила. Пришлось покупать свои. Буржуи, как же можно жить без веника? Сковородка была только одна, чугунная, и заросшая жиром так, как будто в ней кто-то целый месяц жарил блины и ни разу не помыл. Духовка работает еле-еле, при этом низ пирога сжигает, а середину оставляет непропеченной. Жаль, я очень люблю пироги. Ну и так, по мелочи. На кровати можно спать только с одного края, на другом яма. Стиралка во время стирки прыгает так, словно стремится сбежать, как посуда от Федоры. И самой посуды катастрофически мало. А та, что есть, вызывает у меня неконтролируемый приступ тошноты. Я вообще довольно брезглива, поэтому все, чем приходится пользоваться, постоянно покупаю сама. Вот и в этот раз я закупилась всем необходимым, а на выходных, наконец, устроила генеральную уборку. Мыла окна, полы и чуть ли не потолок, стирала шторы, очищала плиту и духовку на кухне. В общем, вовсю играла Золушку. Только щеток на ногах не хватает. Правда, я пыталась подобным образом потереть пол в детстве, ничего не получилось, да еще и по шее получила от матери. Кстати, о матери. Мобильный телефон опять настойчиво зазвонил, а я привычно его проигнорировала. Мама, конечно, уже успела каким-то непостижимым образом пронюхать, что ее непутевая дочура вернулась в Россию, и сразу же давай названивать. Мне примерно так же сильно хотелось видеть свою маман, как и Мишина, и слышать тоже. Я не сомневалась, что рано или поздно она сумеет меня найти. Знакомых у нее много, и она кого угодно задолбает своими просьбами помочь ей отыскать любимую дочку. Так что наверняка через пару месяцев увижу ее на пороге своей квартиры. Но пока у меня есть эти пара месяцев, чтобы морально подготовиться. Зная маман, любая моральная подготовка не будет лишней. Кое-кто из моих знакомых думает, что я сбежала во Францию из-за Матвея. В тот же год он как раз женился во второй раз. Но это не так. На самом деле я уносила ноги от собственной матери. А ладно, даже вспоминать не хочу. А паранойя моя между тем цвела и пахла. Мишин меня совершенно игнорировал. То есть абсолютно. По полной. А я, ожидая от него грандиозной подлянки после той пощечины, дико переживала и нервничала. Он даже толком не здоровался со мной. Если только случайно сталкивался в коридоре, тогда кивал и скользил по мне равнодушным взглядом. Вот гад, а? Небось, готовится к очередной шуточке. Все указания Мишин теперь передавал через Варю, а если ему нужно было что-то узнать у меня лично, писал письма на корпоративную почту. Сугубо деловые письма, сухие, как сухари. На нервной почве я почти перестала есть, таяла на глазах. Скоро только и останется, что глаза и рыжие волосы, все остальное растворится в пространстве. Варя удивленно спрашивала, что со мной и почему я так мало ем, приносила мне ту булочку, ту пончик сердобольное. А я банально боялась, что Мишин мог затаить на меня оскорбенную обиду и теперь хочет особенно отомстить. И дай бог, если это будут сломанные кресла или шоколадки с перцем. А то ведь у него может хватить фантазии и полномочий устроить какую-нибудь злобную шуточку, из-за которой меня потом ни в одну приличную контору не возьмут. Вот в таком настроении я и узнала о грядущем корпоративе. День рождения фирмы. Святое дело. И нам обещали ресторан с какими-то конкурсами, танцами и пьянкой-гулянкой. Клянусь собственными рыжими волосами. Я бы не пошла. Ни за что не пошла бы. Я не отношусь к компанейским людям, а подобные мероприятия вообще страстно ненавижу. Но, увы, за 2 дня до корпоратива я столкнулась в лифте с Юрьевским. И тот, улыбнувшись, спросил. «Рита, а вы придете на наш праздник?» Я даже растерялась. Вообще я...» «Понятно». Он рассмеялся. «Вы уж приходите. Там, знаете ли, премии будут выдавать. А кто не придет, премию не получит». Я посмотрела на него несчастными глазами. «А может...» «Нет, Рита, не может», — веселился генеральный. «Приходите, приходите. Сами подумайте. Если каждый сотрудник будет сбегать с корпоратива, то кто там останется? Ты да я, да мы с тобой. Это я про себя и Мишина, разумеется». «Вот именно. Там будет Мишин. И этого вполне достаточно, чтобы я не желала туда идти». «Хорошо», — вздохнула я, чувствуя себя пойманной на крючок золотой рыбкой. «Я приду». «Приду, получу премию, закроюсь на часок в туалете, а потом убегу домой. Что называется, и волки сыты, и овцы целы».